При падении лампа не потухла, а разорвалась и вспыхнула. Через несколько минут вся внутренность фургона представляла из себя море огня, так как старое просохшее дерево давало ему обильную пищу. Пинкертон первый в один прыжок выскочил через дверь наружу. За ним последовали Вильям с сестрою. На улице, между тем, поднялся шум, сбежалась масса народу, а через несколько минут явилась пожарная команда, дежурившая тут же на площади. В горящий фургон впрягли лошадей, и карьером вывезли его на открытое место, так как иначе отлетевших во все стороны искр легко могли бы загореться находящиеся поблизости палатки и балаганы. Фургон сгорел дотла, вплоть до своего железного остова. Вместе с тем сгорели ящики и корзина со всем содержимым. Вильям и Мария были в отчаянии. Они как безумные метались в толпе. Вильям со своим обезьяньим лицом был до того комичен в своем отчаянии, что вызывал хохот и шутки среди собравшейся толпы. Благодаря пожару, уничтожившему все вещи Вильяма, для Пинкертона пропала возможность доказать его вину присутствием ограбленных драгоценностей среди пожитков Волосатого. Ему нужно было поэтому изыскивать другие пути для уличения преступника. И Пинкертон тотчас же сообразил, каковы должны быть эти пути. Сыщику было ясно, что Волосатый теперь снова примется за грабежи, желая вознаградить себя за потери, понесенные пожаром. Надо было позаботиться о том, чтобы Волосатый, не далее завтрашнего вечера, мог снова спокойно приняться за дело, будучи уверенным в своей безопасности.